50 раз день, да? Нет, льва. Льва убил, да, льва убил. 50 раз день, да. И Кришна, чтобы всем доказать, что он ни при чем, и все стали... А, Бхактисиддханта Сарасвати интересную вещь говорил. Он говорил, что... Я не помню сейчас точно, есть астрологическая примета, если посмотреть на небо в какое-то время, когда луна, что ли, не знаю, в общем, короче говоря, если в какой-то момент в лунную фазу посмотреть на луну, то твоя честь будет запятнанной, про тебя будут дурно говорить. И он приводил пример в качестве иллюстрации этого Кришну с этим самым... камнем Шьямантак. Он говорит, что Кришна посмотрел на Луну в не подходящий момент. И так как он посмотрел... Да, Чатурти, точно. Чатурти. Четвертую лунную фазу. Если посмотреть четвертую лунную фазу, то про тебя будут дурно говорить, слухи распускать, сплетничать. Четвертая фаза это когда? Это даже... Ну, Чатурти, каждый четвертый день. Каждый четвертый день? Каждый четвертый день месяца лунного. Два раза в месяц. Два раза в месяц. Ну так же, как и кадыши, это четвертый. На четвертый, а там тоже. Не четвертый, а четвертый. А? С этим проклятием какая-то история была. А это я не знаю. Про Ганеша. А, Ганеша, да. Какая? А Ганеша. А, он объелся. Да. Ганеша ехал после своего дня рождения на своей мышке. И она испугала змею. От перепугу она дернулась, и Ганеш упал. Его пузо лопнуло, и оттуда посыпались все сладости. И Чандра засмеялся. А Ганеш, он встал, поймал эту змею, завязал, отвязал ее с своего пуза. Ну, поэтому у него вместо пояса змея, вот эта змея как раз и есть. А Чандру проклял за то, что он смеялся, он говорит, что когда люди посмотрят на себя в этот день, то тогда, ну, будет такое проклятие. Даже Кришна не миновала эту участь.